Особый этап службы. Возвращение на родную землю. После 9 месяцев пребывания в охваченной войной Испании, возвращение на мирную родину было для Кирилла Афанасьевича долгожданной радостью. Хотя сразу по приезде в Москву эта радость омрачилась ужасным известием о разоблачении группы изменников из высшего комсостава РККА. Мерецков в первый же день, как ступил на московскую землю, узнал. Арестованы начальник управления боевой подготовки РККА Чайковский, начальник военных сообщений Апога, начальник артиллерийского управления Ефимов, начальник управления связи Лонгва, начальник управления кадров Красной Армии Фельдман, председатель Центрального совета Усавиахима Эйдеман, начальник военной академии имени Фрунзе Корк, командующий Приволжским военным округом Тухачевский, командующий Белорусским военным округом Убаревич, командующий Ленинградским военным округом Якир. Помимо них арестовано еще 50 командиров. От счастливого общения с семьей Мерецкова оторвал телефонный звонок адъютанта наркома обороны Хмельницкого, который сообщил, что комдива срочно просит прибыть в наркомат. Кирилл Афанасьевич вспоминал: «Я ожидал, что мне придется рассказывать об испанских делах, и собирался доложить о том главном, что следовало, на мой взгляд, учесть как существенный опыт недавних военных действий. Получилось же совсем по-другому. В зале заседания наркомата собрались многие командиры из руководящего состава рабоче-крестьянской Красной Армии, и вскоре нас ознакомили с материалами относительно Тухачевского и остальных. А еще через несколько дней в Кремле состоялось совещание высшего комсостава, на котором обсуждалось трагическое событие». Приведем далее отрывок из записок бригадного комиссара Конюхова, которого хорошо знал Мерецков по совместной службе в Белорусском военном округе. Бригадный комиссар Никифор Гурьевич Конюхов продолжительное время служил в Белорусском военном округе, последовательно занимая должности помощника начальника Объединенной Белорусской военной школы по политической части, начальника политотдела 33-й Самарской стрелковой дивизии, комиссара и начальника политотдела 1-й танковой бригады резерва главного командования, заместителя начальника политуправления округа по работе в мотомеханизированных частях. В 1938 году он был арестован и провел в тюрьме, лагере и ссылке 18 лет. После развенчания культа личности Сталина Конюхов написал записки воспоминания, озаглавив их «Все это было». Увидеть их напечатанными при жизни он не надеялся, считал, что они не представляют особого общественного интереса. Цитата. «После завтрака всех пригласили в малый зал ЦИК СССР. Нарком внутренних дел Ежов и его заместитель Леплевский уже находились здесь и раздавали прибывающим командирам брошюры, отпечатанные на ротопринте. Я прочел на титульном листе собственноручные показания Тухачевского, Якира, Корка и Эйдемана. Показаний у Боревича не было. В присутствии всех членов Политбюро ЦК ВКПБ заседание военного совета открыл начальник генерального штаба РККА, маршал Советского Союза Егоров. В повестке дня один вопрос о раскрытии НКВД антисоветской троцкистской военной организации. Конец цитаты. С докладом выступил Ворошилов. Он сказал, что, находясь на службе у военной разведки одного из иностранных государств, ведущего недружелюбную политику в отношении СССР, участники организации систематически доставляли военным кругам этого государства шпионские сведения о Красной Армии, совершали вредительские акты с целью подрыва обороноспособности нашей страны. В президиум поступало множество записок. Собравшиеся хотели знать, будет ли выступать Сталин. Нам казалось, что только он может внести ясность в сложившуюся обстановку и дать ей оценку. Наконец, маршал Егоров предоставил слово Иосифу Виссарионовичу. Сталин, в частности, сказал: «Вижу на ваших лицах мрачность и некоторую растерянность. Понимаю, очень тяжело слышать такие обвинения в адрес людей, с которыми мы десятки лет работали рука об руку и которые теперь оказались изменниками Родины. Но омрачаться и огорчаться не надо. Явление, хотя и неприятное, но вполне закономерное. Как бы ни опасны были замыслы заговорщиков, они нами разоблачены вовремя. Они не успели пустить свои ядовитые корни в армейские низы. Подготовка государственного переворота — это заговор военной верхушки, не имевшей никакой опоры в народе. Но это не значит, что они не пытались завербовать кого-нибудь из вас, сидящих в зале, вовлечь в свои преступные замыслы. Имейте мужество подняться на эту трибуну и честно рассказать. Вам будут дарованы жизнь и положение в армии». Выступление Сталина в какой-то мере убедило собравшихся в преступных замыслах военных во главе с Тухачевским. А вот его обращение к участникам заседания подняться и рассказать, как враги народа пытались завербовать того или иного из нас, покоробило многих. В сталинских словах таились недоверие и подозрительность ко всем находившимся в зале. Конец цитаты. Примечание. Вечерний Минск, 1998 год, 23 февраля, номер 35. Конец примечания. А это пишет Мерецков. «Когда на совещании мне предоставили слово, я начал рассказывать о значении военного опыта, приобретенного в Испании. Обстановка была трудная. Из зала слышались отдельные реплики в том духе, что я говорю не о главном. Ведь ни для кого не было секретом, что я долгие годы работал с Субаревичем бок о бок. Сталин перебил меня и начал задавать вопросы о моем отношении к повестке совещания. Я отвечал, что мне непонятны выступления товарищей, говоривших здесь о своих подозрениях и недоверии. Это странно выглядит. Если они подозревали, то почему же до сих пор молчали? А я у Боревича ни в чем не подозревал, безоговорочно ему верил и никогда ничего дурного не замечал. Тут Сталин сказал: «Мы тоже верили им. А вас я понял правильно?» Далее он заметил, что наша деятельность в Испании заслуживает хорошей оценки, что опыт, приобретенный там, не пропадет, что я вскоре получу более высокое назначение, а из совещания все должны сделать для себя поучительные выводы о необходимости строжайшей бдительности. Отсюда видно, что Сталин высоко ставил откровенность и прямоту, и я в дальнейшем не раз убеждался в этом. Конец цитаты. Мерецков в воспоминаниях не обмолвился о том, что его спустя некоторое время после выступления на военном совете вызывали на Лубянку. Но некоторые историки, исходя из косвенных источников, утверждают, что это было. Говорят, ему предъявили показания арестованного Убаревича, в которых тот, признав, что был завербован германской разведкой и Тухачевским, указал на Мерецкого, бывшего слушателем в Германской академии Генштаба, как на участника заговора. О чем конкретно шел разговор с Мерецковым в НКВД, осталось тайной. Мерецков без последствий был отпущен с Лубянки. После судебного процесса над Тухачевским, Убаревичем, Якиром и другими участниками антиправительственного заговора аресты заговорщиков продолжались. Среди них было немало вернувшихся на родину «испанцев» в кавычках. Как-то Мерецков встретился с Кузнецовым, с которым близко познакомился в Испании. Он в то время исполнял обязанности главного военно-морского советника и военно-морского атташе при посольстве СССР. Кузнецов только что прибыл из Испании. Кириллу Афанасьевичу подумалось, не арестован, Значит, уберегся Николай Герасимович. По дороге в наркомат я встретился на Гоголевском бульваре с Мерецковым, вспоминал позже капитан первого ранга Кузнецов. Он спросил, куда я иду. И, узнав, что хочу доложиться начальнику военно-морских сил Орлову, посоветовал не ходить, доверительно поделившись, что он сегодня ночью арестован. Я сперва не поверил Кириллу Афанасьевичу. Сообщение Мерецкого вызвало у меня удивление, что такой большой руководитель флота также замешан в предательстве. Конец цитаты. Во время моей беседы в 2010 году с сыном Мерецкого Владимиром Кирилловичем я поинтересовался у него, вызывался ли в НКВД Кирилл Афанасьевич после приезда из Испании в СССР. Он ответил: «Да, отец на Лубянке был. Он рассказывал об этом в поздние годы». «О чем?» — говорили с ним на Лубянке. Где-то в сентябре 1937 года его пригласил к себе Сталин и спросил: «Вы не побоитесь быть на очной ставке с арестованными заговорщиками и другими лицами?» «А чего мне бояться?» «Тогда поезжайте к Ежову». Очная ставка состоялась с тремя-четырьмя подозреваемыми. Конкретных фактов они не приводили, одни общие фразы. Немецкий шпион, завербован предателем Убаревичем, хотя два факта, в кавычках, были. Первый. В 1934 году Мерецков, начальник штаба Белорусского военного округа, во время показных учений для военных атташе зарубежных стран, продемонстрировал все самое лучшее, что было в боевой подготовке войск округа, преступно выдав потенциальным противникам наши достижения в стратегии и тактике. А что, надо было продемонстрировать все самое худшее? Второй. Мерецков якобы скрыл от партии и народа, что он выходец из богатой дворянской семьи. Потом Сталин говорил отцу: «А разве мы не знали, что вы из простой крестьянской семьи, что вы честный человек?» «Знали. А очную ставку провели, чтобы лишний раз уличить в подлости некоторых предателей». Конец цитаты. Спрашиваю Владимира Кирилловича: «Не говорил ли Кирилл Афанасьевич, с кем проводились очные ставки?» Помнится, отец называл заместителя наркома обороны по морским силам, начальника морских сил РКК Орлова, и Халепского, которого знал как начальника управления моторизации и механизации РКК. Примечание. Флагман флота первого ранга Орлов был арестован 10 июля 1937 года по обвинению в принадлежности к право-троцкистскому военно-фашистскому заговору. К нему были применены изощренные пытки, после которых он сломался и подписал ложные показания, оговорил многих невинных людей. Командарм второго ранга Халепский с 29 года возглавлял управление моторизации и механизации РКК, с 34 года — автомобильное управление РКК. В 37 году назначен наркомом связи СССР. В августе был снят с поста, арестован как участник военно-фашистского заговора. На следствии назвал более 100 лиц, причастных к заговору. Конец примечания. Они показали, что Кирилл Афанасьевич в Испании имел связи с агентами немецкой разведки и что он скрыл свое буржуйское происхождение. Больше никого из участников очной ставки отец не называл. Как пишет в мемуарах Мерецков, вскоре начальник управления кадров наркомата обороны Булин сообщил ему, что он назначен заместителем начальника генерального штаба Шапошникова с одновременным исполнением должности секретаря Главного военного совета при наркоме. Итак, Мерецков снова работает под началом Шапошникова. Это для него была и большая честь, и серьезное испытание деловых качеств. Борис Михайлович считался патриархом штабной службы. К тому же времени он уже около 20 лет занимал ведущие должности в генеральном штабе, заслуженно считался крупнейшим специалистом своего дела. Многих сотрудников генштаба Мерецков знал, С некоторыми вместе учился в академии, с другими служил в одном соединении, округе. С теми, с кем ранее не был знаком, в процессе работы быстро сблизился. Коллектив состоял в подавляющей массе из способных и талантливых людей, преданных штабному делу. Их трудолюбие поражало. Если требовала обстановка, они могли работать днем и ночью, только бы выполнить поставленную задачу. Мерецков, глядя на них, и сам трудился, не покладая рук, зачастую даже больше, чем остальные, чтобы никому не подумалось, будто ему, заместителю начальника генштаба, позволена хоть какая-то поблажка. Много сил и времени отбирала у него секретарская деятельность в Главном военном совете, ГВС. По свидетельству Мерецкова, заседания Главного военного совета проводились дважды или трижды в неделю. На них, как правило, заслушивались доклады командующих военными округами или родами войск. В совет входило 8 человек из руководителей Наркомата обороны. Председательствовал на заседаниях народный комиссар. Каждое принятое решение утверждалось наркомом и направлялось Сталину. Это означало, что практически ни одна военная и военно-экономическая проблема, стоявшая перед страной, не решалась без прямого участия генерального секретаря ЦК ВКПБ. От него проект партийно-правительственного решения поступал на рассмотрение правительства СССР, принимался там, иногда с поправками, и далее поступал в Генштаб уже как постановление, обязательное для исполнения. На заседаниях Главного военного совета часто присутствовал Сталин. В этих случаях он приглашал членов ГВС, а также командующих округами и окружных начальников штабов к себе на ужин. Там завязывались беседы, нередко продолжавшиеся до поздней ночи. Генсек подробнейшим образом расспрашивал военачальников о положениях на местах, о запросах, требованиях, пожеланиях, недостатках, и поэтому всегда был в курсе всей армейской жизни, и на заседание военного совета приходил, будучи осведомленным обо всех проблемах. Мерецков пишет, в течение года с небольшим, что он пробовал в должности секретаря Главного военного совета, правительство приняло ряд решений по крупным военным мероприятиям, имевшим одну цель – укрепление обороноспособности страны. Любой успех в развитии народного хозяйства, любой поворот в международной обстановке тотчас сопровождались внесением необходимых корректив в программу строительства армии. И наоборот, каждый существенный запрос со стороны РККА вызывал ответные меры, выдвигавшие перед оборонной промышленностью новые задачи. Однажды, это было в сентябре 1938 года, Сталин вызвал комкора Мерецкова, звание комкор Кирилл Афанасьевич получил в феврале 1938 года, и задал неожиданный вопрос. Не трудно ли ему быть заместителем начальника генштаба и секретарем Главного военного совета? Мерецков ответил, что занимаемые им должности дают ему чрезвычайно много. Он впервые по-настоящему начал понимать, что такое государственная работа. Но, конечно, нелегко сочетать исполнение обязанностей на двух должностях сразу. Сталин задумался, а потом заметил, что на таких постах очень долго находиться одному и тому же человеку тяжело. «Поработайте еще некоторое время», — сказал он Мерецкову, «а затем мы поставим вас командующим одним из военных округов. Пора вам пройти и через эту должность».